Глава 8. Спор за невесту. И мрачно ведьма повторила: «Погибнет он, погибнет он». Потом три раза прошипела, три раза топнула ногой и черным змеем улетела. Руслан и Людмила. На кровати сидел царевич Каракача. Голова его была еще в перевязках. На лице оставались еще следы болезни. Но видно было, что явления жизни мощной, огненной, изглаживали их. Коварная усмешка подергивала губы его. По временам он от души смеялся. Что ж было причиной его смеха? Шутки, которыми забавлял его русалка. Дворецкий умел так угодить ему, что сделался для него необходимым собеседником. Если эта сиделка мужеского рода сначала очень не нравился Антону, который хорошо знал его лукавую душу, зато впоследствии он сам стал просить его чаще посещать больного, видя, как старик своими шутками успешно помогал лечению. А лечение было трудно по припадкам беснования, которым избалованный татарин был подвержен. Чего не делала русалка, чтобы доставить удовольствие молодому царевичу? То потешал его музыкою котячьей, пуская ее по воздуху на конце змеиного хвоста, то услаждал его доброе сердце, принося ему в жертву птиц, которых этот разрубал мечом или ослеплял. И немцев с их послом уморительно представлял, как они являлись ко двору великого князя, и русских, когда подносили басьму татарским ханам, и отца своего, и себя в виде козла. Со времени ушиба царевич не мог без сильного содрогания слышать топот, даже ржание лошади. Татарину бояться коня все равно, что мореходцу воды. Это убивало Даньяра. Как помочь горю? Как излечить сына от конобоязни? Взялся за это дворецкий. Успехи оправдали вскоре обещания и труды русалки. Он часто играл в игру Генриха IV, то есть превращался в лошадку, бегал на четвереньках, ржал, брыкал. Разница была только та, что добрый король делался дитёю для своих маленьких детей, а дворецкий становился четвероногим из угождения 18-летнему татарскому царевичу. Игра кончилась, однако ж, тем, что Каракаченька стал садиться на него верхом и погонять его добрым кнутиком. Зато нежный узкоглазый папа не знал, как отблагодарить умного, услужливого дворчанина. Всем уж известно сделало, что образец до своей смерти благословил дочь на брак с Антоном Лекарем. Это неожиданное обстоятельство повергло в необыкновенное уныние Мамона и без того истерзанного телом и душой. Он искал вновь случай мстить образцу и в гробе надеть их его. «Ты вовсе забыл меня», — говорил он своему другу дворецкому. — Где ж твое слово? Где твой крест? Так-то платишь мне за услуги мои. Не я ли выручил твою голову в деле князя Лукомского? Сокруши мне лекаря, как хочешь. Я обещал цесарскому послу. Я поклялся, что образчихе не бывать замужем. Уж коли этого не сделаешь для меня, так я и на том свете не дам тебе отдыха. Совестливость, если не совесть дворецкого, пробудилась этим упреком. Она вспомнила и то, чего скромность друга не досказала, богатые дары, которые Мамон черпал для него щедрой рукою из своей сокровищницы. Были ли сделаны вновь подарки, или подействовала одна благодарность, нам неизвестно. Знаем только, что русалка обещал своему больному другу стараться расстроить новый союз. Для достижения своей цели, вкравшись в доверие Каракачи, начал выхвалять ему красоту Анастасии и успел возбудить в молодом азиатце с пылкими необузданными чувствами желание обладать ею во что б ни стало. Царевичу никогда ни в чем не отказывали. Потребовал бы птичьего молока, и того послали б отыскивать. Так избаловал его отец. Но басурману без околичности получить девицу русскую, дочь боярскую, нельзя было и думать. Между ними на дороге стояло важное условие, перед которым надо было подклонить голову, именно перемена веры. Находились и препятствия. Благословение образца на брак дочери с Антоном Лекарем и согласие самого великого князя. Условие можно было скоро устранить, исполнив его. Об уничтожении вторых хлопотал теперь русалка. «Она была сужена тебе самим великим князем», — говорил, между прочим, хитрый дворецкий. «На этом господин Иван Васильевич положил свое слово отцу твоему, как шли походом во тверь. Жаль, коли достанется другому. Зазорно, коли невеста царевича достанется немчину лекарю. Скажет народ, пил мед царевич, по устам текло, да в рот не попало. Выхватил стопу дорогую из его рук иноземной детина. Не отдам никому», — воскликнул Каракача, ударив кулаком по кровати. «Посулил Иван Васильевич, так она моя». «Не насмех же сулил. Отец мой дал ему своих батарей и не взял назад». И Каракаченька начал метаться, вопить, как избалованный ребенок, которому не дают любимые игрушки. «Утешь сынка», — говорил дворецкий Даньяру наедине. «Обещай ему, дочь образца, хоть и не вправду. Бедному дитятке она и во сне грезится. Выздоровеет, так сладишь, как знаешь. А теперь хворому хоть себя отдашь». Нежный родитель поспешил успокоить сынка, подтвердив слова дворецкого, что Анастасия точно обещана ему великим князем, и что нет сил на свете, которые бы ее отбили. «Лекаря же можно, — прибавлял он, — откинуть от нее угрозами и дарами, невелика птица. За счастье почтет уступить царевичу». В таком разгаре застал Антон своего пациента и его попечителей. Осмотрев его, он по всем признакам мог поздравить себя с скорым его выздоровлением, только находил в нем легкий жар, и потому просил, чтобы дали с ним верного татарина, с которым обещал прислать лекарство. «Зелье-то горькие мне даешь», — сказал с сердцем Каракача. «А невесту, лучший цвет моего сада, у меня из-под носа хватаешь». «Какую невесту?» — спросил Антон, смутясь, как будто не понимал, на кого он намекает. — «Какую? Дочь образца. Она моя суженная. Мне сам Иван Васильевич ее посулил. Волю или неволею отдашь мне». Антон засмеялся, как смеялся бы просьбе ребенка, который просил бы у него месяц с неба. — «Батька, дай ему горсть серебра. Пускай отступится добром». Даньяр пошел было исполнять волю сына. Уж это не походило на шутку. Продажа невесты возмутила Антона. Он остановил старика и сказал ему с негодованием. «Напрасный труд, царевич. Насыпь мне груду твоего серебра, хоть в уровень с палатами великого князя, и тогда не променяю на них своей невесты». «Каракаченьки полюбилась. Уступи, лекарь». «Мне самому полюбилась», — иронически возразил Антон. «Не отдам и за царство». «Отнимем силою», — закричал Даньяр, воспламеняясь. «Отнимем силою», — повторил Каракача, привстав с постели. «Для этого нет силы на свете. Вспомните, вы не в Касимове». «Мой Касимов там, где я своими батырями», — сказал Даньяр. «И в Москве я, царевич. Мало тебе этого, так я на девку возьму дарный лист от моего благоприятеля Ивана Васильевича. Великий князь обещал мне любую дочь боярскую за лечение твоего ж сына. Твой сын здоров, так я выбираю дочь образца. Мой сын был бы здоров и без тебя. Мы звали тебя только в угоду Ивану Васильевичу». «Что с ним долго толковать, батька?» — закричал Каракача. «Я здоров. Мне он не нужен более. Позови татар наших. Да и вкнуть его до ворот». «Кто до меня дотронется, не останется жив», — сказал с твердостью Антон, хватаясь за стилет, с ним неразлучный. «Господин дворецкий, неужели ты, доверенное лицо великого князя, поставленный здесь для того, чтобы исполняли мои приказания, допустишь оскорбить меня в доме безумных татар?» Видя, что пламя, которое зажег, готово было превратиться в неугасимый пожар, русалка начал его тушить. «Прорвет без него, тем лучше, лишь бы себя вывести из беды. Он подходил то к отцу, то к сыну, умоляя их укротить гнев свой, заверял, что дело обойдется без насилия, что он, усердный их слуга, потеряет голову, если государеву лекарю будет нанесена обида, что он лучше советует просить лекаря отступиться от своей невесты в пользу царевича. И к Антону обращался с молением не сердить татар и хоть для виду, для часу обещать уступку. «Выздоровеет поганый татарчонка!» Все опять придет на свое место. Но Каракачи не слушал, бесился, топал ногами, хватал себя за голову, отчего перевязки на ней сползли, и показалась кровь. Судороги начали его корчить. Отец испугался. Лекарь-колдун вогнал опять хворост в сына, чтобы отмстить за невесту, подумал Даньяр, и пал в ноги Антону, умоляя его спасти Каракаченьку и клянясь, что они за невестой не погонятся. Так дикари переходят в страстях своих от одной крайности к другой. Мог ли Антон сердиться на этих дикарей? Тем более, что в деле выздоровления царевича было заложено все, чего дороже не имел он в жизни. Анастасия, жизнь и честь его. Он спешил подать помощь Каракачи и в этом скоро успел. Сильное сложение татарина, помогавшее лечению, поставила его опять на ноги так, что он через два дня по-прежнему от души смеялся потехам дворецкого и предавался невинным забавам своего доброго сердца. Об успешном лечении известен был и великий князь. С лекарем заключен мир, к нарушению которого Даньяр не подавал уж ни малейшего повода. Немчин Волхв нагонял болезнь и скоро исцелял ее. Как же его не бояться и не уважать? Только сынок, вероятно, подбитый дворецким, вздумал было опять предъявить свои требования на Анастасию. «Перестань», — сказал ему угрюмо Антон. «Будет опять худо и хуже прежнего. Скорчу разом». Испугался царевич этой угрозы и замолчал. В тот же день Антон прислал царевичу с верным служителем, татарином, новое лекарство, которым думал заключить лечение. Пора было получить и награду, обещанную великим князем. Для нее терпел он так много. Он стоял уж у цели своих желаний и обетов. Враги его и семейства образца были побеждены. Честь и голова его выручены из ужасного залога, в который заключило их слово Иоанна. Рука Анастасии скрепляла его союз с людьми и судьбою. Никто и ничто не оспоривали уж его счастье. Самая совесть замолчала, чтобы, казалось, дать ему вполне им насладиться. Милый и дорогой мертвец отнял было у него сердце и мысль Анастасии, с трудом могли отрывать ее от могилы отца. Но через несколько времени живой друг, очарователь ее, ее суженый, снова занял все ее помыслы и чувства. Недолго могла она выдержать, чтобы не видать его. Потворщица мамка сберегла им под кровом осенней ночи у калитки двора сладкое упоительное свидание. С братом Анастасии дружба Антона скреплялась более и более. Верх его счастья был так близок от него. Осенние сумерки сгущались над городом. В избе царевича Даньяра все было погружено в глубокий сон. Каракача спал. Отец его делал тоже. В соседней клете татары следовали примеру своих повелителей. Все это сипело и ворковало так, что слушателю надо было твердые уши, чтобы не бежать из дома. Однако ж в горнице Каракачи находился слушатель, для которого эта музыка была усладительней всех гармоний на свете. Он лежал на лавке и притворялся спящим. Говорю, притворялся, потому что он среди самого усердного аккомпанемента привстал с лавки и, осторожно, затая дыхание, стал прокрадываться к полке над самым ухом Даньяра. Старый царевич, как змей Горыныч, хранил тут живую воду для своего сына. Пользуясь его сном, тот, который прокрался к полке, одной рукой что-то схватил оттуда, а другую что-то поставил на место похищенной вещи. Исполнив это, он возвратился к своей лавке, лег на нее и опять захрапел. будто ни в чем не бывало. Даньяр проснулся первый и велел служителю подать светоч. Когда это было исполнено, он с трудом разбудил русалку, спавшего на лавке. Тут же проснулся молодой царевич. «Пора, каракаченьки, зелья», — молвил Даньяр, сняв склянку с заветной полки. С того времени, как лекарства, видимо, помогли сыну от последнего припадка, он с величайшей точностью исполнял приказания Антона. Нынешний день велено было вновь начать присланную склянку, как скоро огни зажгутся в домах, и потому старик-царевич спешил не пропустить назначенного часа. «Эх», — примолвил русалка, — «я б давно все склянки за забор, а нынче и подавно. Что-то косо смотрел лекарь». «Не смущай дворецкой», — возразил Даньяр. «Ты и так детку наводишь на сердце. Выпей, каракаченька, не слушай. Лекарь сказал, сладко будет. В последний раз...» И каракача, боясь уж не исполнить приказание врача всемогущего, выпил из серебряной чары жидкость в нее налитую. Питье показалось ему очень вкусно, и он попросил еще. Дали еще. Лекарь говорил, хоть разом выпьет все, тем лучше. Был один человек в комнате, который переменился в лице. Именно русалка. Смущение его никто не заметил. Он скоро оправился и начал потешать молодого царевича шуточками, которые вновь изобрел. Все были веселы. Каракача более других. Но не прошло четверти часа, как он стал жаловаться на боль в желудке, в груди. Губы его посинели, лицо делалось то багрово, то мертвело. Сначала он стонал, потом крики сменили стенание. Послали за лекарем. Посланный возвратился с ответом, что лекаря нет дома. Разослали новых гонцов отыскивать его. Сам дворецкий вызвался на это дело, только тогда, когда увидел, что царевич умирает. Отыскали, наконец. Бедный несчастный Антон не застал царевича в живых. Даньяр лежал в беспамятстве на трупе сына. Он не видал лекаря, а тот убил его. Татари бросились было на Антона, но его освободили недельщики, присланные уж с приказанием великого князя взять его под стражу и заковать в железо. Антон не противился. Он знал, что участь его решена. Он понимал Ивана Васильевича и помнил, что слово грозного владыки не мимо идет. Невинный он должен был подклонить голову под топор палача. Вот как и от кого Иван Васильевич узнал первый о смерти царевича. Русалка, вместо того, чтобы искать лекаря, как обещал, поскакал прямо к великокняжеским хоромам. «Господине, великий князь», — сказал он, войдя к Ивану Васильевичу в повалушу и трясясь всем телом, — «привез тебе недобрую весть». «Не пожар ли?» «Коня!» — вскричал великий князь, который в таких случаях всегда отправлялся сам тушить огонь, хотя бы это случилось и в полночь. «Нет, господине! Умер царевич Каракача!» Великий князь побледнел и перекрестился. «Умер? Не может статься. Каракача был здоров сегодня. Лекарь сказал. Лжешь? Аля обезумел? Воистину, осударь, прикажи переведать». Был голубчик здоровехонек, покушал нынче хорошо, спал крепко, шутил со мною, да вздумал повздорить с Антоном лекарем за невесту его дочь образца. Антон и прислал ему зелье, уморил за посмех. Я своими глазами видел, как, отходя, мучился бедный царевич. Сердце у меня от жалости повернулось. «Уморил? За посмех?» — кричал Иван Васильевич вне себя. «Слово мое было заложено. Не слыхал его? Разве у него две головы? В железо, в черную избу. Голодную смертью уморить». Он не мог более сказать слова. Глаза его горели, пена била у рта. Потом, успокоившись немного, покачал головой и залился слезами. «Уговорил я Даньяра лечить сына», — продолжал он. «Одно было только детище, одна была утеха старику. Хорошо заплатил я ему за верную службу. Недаром отец противился лечить. Нет, надо было уговорить его. Уморил за посмех? Пилить его мало. Жечь на малом огне мало. Отдам его татарам на поругание, на муки. Пусть делают с ним, что хотят. И на том свете будет помнить слово мое. И заставлял он себе повторить, как спорил Антон за дочь образца, когда, с кем прислано зелье, скоро ли стал мучиться царевич, приняв его. Русалка все повторил, лукаво вплетая в свою речь прежнюю ссору Антона с царевичем, и как он, дворецкий, потерял их, и как грозил ныне лекарь, что отплатит каракачи горше прежнего, и как велел отцу дать ему выпить зелье, хоть все разом, примолвив «сладко будет в последний раз». А лицо его так и подергивало. И зелье-то не сам принес, как бывало, а прислал с татарином, на всякий случай, для отговорки. Подменили де зелье недобрые люди, вороги его. «Совет был от меня отцу», — продолжала русалка. «Умолял его не давать лекарства. Нет-таки дал, словно из ума выжил, аль белины объелся. Знать, нечистый понуждал». Выслушав эту коварную повесть, великий князь повторил строжайший приказ держать Антона в черной избе в железах, пока не сдаст его татарам на поругание и казнь. Приказал было он заключить Анастасию в монастырь, но одумался. Вероятно, вспомнил заслуги отца и брата. «Девка не виновата», — молвил он, — и велел отменить приказ.